Глава 10. На другой день, в 7 часов утра, как было условлено, Рене Мулен пришел помогать бандиту с переездом. Мебель Жана Жиди, которую мы уже описывали, была не громоздка, и он с помощью Рене скоро перебрался на новую квартиру. Они торопились, так как в этот день им предстояло много дел. По окончании перевозки они наскоро позавтракали в одном из ресторанов у заставы. «Ну, что теперь мы будем делать?» — спросил после завтрака бандит. «Пойдем на улицу Рейни за чемоданами». «Ты знаешь, что для этого нужно 500 франков? Деньги у меня в кармане». «Черт возьми! Да ты капиталист! Ты, должно быть, немало поработал, чтобы сколотить такие деньги. Ну, пойдем смотреть бумаги гусиного пера». События, описанные в нашем рассказе, происходили в 1857 году. Перестройка Парижа была в полном разгаре. Широкие улицы и большие бульвары пересекали кварталы, где до сих пор воздух и солнце были известны только понаслышке. Механик и его спутник, дойдя до улицы Рейни, названной так в честь министра полиции, который первый осветил Париж, хотя и не особенно блестящим образом, нашли ее загороженной лесами и телегами. «Какой номер вам нужно?» — спросил Рене. «Номер 17». Они двинулись по улице, глядя на номера домов. «Черт возьми!» — возмутился Жан Жиди. «Какое несчастье! Дом разрушен!» Рене Мулен нахмурил брови и опустил голову. «Еще неудача!» — прошептал он. «Да, вот последний номер, 13!» — ворчал Жан Жиди. «Дальше все дома сломаны!» «Надо будет расспросить». «О чем? Ведь, вероятно, здесь знают, где живет хозяин 17-го номера. Мы пойдем к нему и потребуем чемоданы. Ведь не лежат же они здесь под обломками». «Это идея. Я пойду и расспрошу». Жан Жиди вошел в 13-й номер. Спустя несколько минут он вернулся с печальной миной. «Ну что?» — спросил его Рене. «Плохо, старина. Если так все будет и дальше, недалеко мы с тобой уйдем». «Что же, здесь не знают адреса хозяина дома?» «Хорошо, если бы только это». «Нет, он умер месяц тому назад, и все его имущество продано». «Наверняка нас преследует несчастье», — проговорил с досадой Рене. «Надо отказаться от этого письма, а оно было бы нам очень полезно. Этот нотариус «Гусиное перо» в тюрьме?» «Да». «Нельзя ли с ним увидеться?» «Это трудно. Во-первых, надо узнать, в какую тюрьму его переслали. Затем, я не знаю, дадут ли нам разрешение видеть его, так как мы ему не родственники. Да и, наконец, что это даст? Гусиное перо рассказал мне содержание письма. Я тебе говорил уже. Когда мне понадобятся показания этого человека перед судом, я сумею найти его», — подумал Рене. «Вы уверены, — прибавил он вслух, — что буквы, которыми было подписано письмо, именно те, которые вы мне назвали?» «Да, совершенно уверен. Герцог С.Д.Л.В. «Тогда пойдем на улицу Святого Доминика. Может быть, нам удастся увидеть герцога». Читатели уже знают, что это было невозможно. В отеле Рене сказали, что сенатор уехал из Парижа, и неизвестно, когда вернется. А если им нужно видеть его сына, то они могут застать его утром до 10 часов. Легко понять, каким ударом это было для механика. «Действительно, нам сегодня не везет», — сказал он Жану Жиди, когда за ними закрылись двери отеля. «Да, плохо», — проговорил тот. «Теперь одна надежда — на мистрис Дик Торн. Если мы и тут ничего не узнаем, я не знаю, что тогда и делать». «Да, надо убедиться, не ошибся ли я. Идемте на Берлинскую улицу». Так как это было довольно далеко и становилось уже поздно, то Рене Мулен взял фиакр, и они поехали. В начале улицы Жан Жиди велел остановиться и пешком провел своего спутника до дома мистрис Дик Торн. «У нее целый дом», — заметил Рене. «Сюда попасть труднее, чем в зеленую решетку». «Как? Стоит только позвонить. А дальше?» «Мы скажем, что нам нужно видеть хозяйку дома», — механик улыбнулся. «И вы думаете, — сказал он, — что нас так прямо и проведут к ней, не спросив, кто мы и зачем пришли? Но мы же не боялись войти к герцогу де ла Тур-Вадье?» «Какая разница? Там у нас был предлог, в случае чего мы могли бы сказать, что ошиблись, что нам нужен его сын, который, как адвокат, всех принимает. Да и если бы даже мистерис Дик Торн приняла нас, что бы из этого вышло? Сказать и прямо, вы сообщница преступления, совершенного 20 лет тому назад на Мастон Ильи? Что бы это нам дало? Если это она, мы увидели бы ее смущение. Конечно, подобное обвинение всякого смутит, даже и невиновного. Но все равно, виновна она или нет, она быстро придет в себя и велит тогда слугам отправить нас в полицию. Жан-Жиди почесал за ухом, как обыкновенно делал, когда что-нибудь его смущало и заботило. «Черт побери! Ведь ты правду говоришь!» — сказала наконец. «Что же делать?» «Я сам ломаю голову над этим вопросом и ничего не могу придумать. Надо найти способ приблизиться к этой женщине, не вызывая ее недоверия». «Если бы пробраться к ней ночью, тайком», — механик пожал плечами. «Самое надежное средство — быть арестованным и попасть под суд», — возразил он. Жан-Жиди задумался. В эту минуту дверь отеля открылась, и вышел человек в безукоризненной черной паре, в белом галстуке и перчатках, тщательно выбритый, исключая длинные густые бакенбарды. С первого взгляда в нем было видно слугу из хорошего дома. «Смотри вот, должно быть лакей англичанки», — сказал Жан механику. «Не заговорить ли с ним? К чему это приведет? Может быть, ни к чему, а может быть и ко многому. Кто знает?» «Хорошо, пойдемте за ним. Но как же мы заговорим с ним? Случай поможет. Идем». Слуга направился к Амстердамской улице. Рене Мулен и Жан-Жиди пустились вслед за ним, стараясь держаться в шагах в 15 позади. На углу Берлинской и Амстердамской улиц был маленький погребок. Незнакомец зашел туда, а за ним Рене и его спутник. Когда они вошли, тот разговаривал с хозяином погребка. Рене потребовал абсента и уселся с Жаном за один из столов. Подав им требуемое, хозяин погребка продолжал прерванный на минуту разговор. «Вот как, господин Лоран», — сказал он, — «так вы не могли сойтись с этой англичанкой?» Жан и Рене навострили уши. «Нет», — ответил тот, кого назвали Лораном. «Почему же?» «Надо говорить по-английски, а я ни одного слова не знаю. Очень жаль, место кажется хорошее». «Вы нанимались в лакеи?» «Нет, в метрдотеле. Впрочем, я знаю всякую службу». «Много там у них слуг?» «Теперь немного, но скоро прибавят». «Эта дама замужем?» «Нет, вдова. Она приехала из Англии с дочерью, которую, должно быть, хочет выдать замуж в Париже». В эту минуту в разговор вмешался Рене. «Извините», — сказал он, — «это вы говорите о мистерис Дик Торн?» Слуга обернулся. «Да», — ответил он, — «вы ее знаете?» «Я чинил замки в ее отеле. Красивая женщина. Да, хотя ей уже не 20 лет. И притом очень любезная. Я это заметил, поэтому-то я и жалею о месте. Если бы не этот проклятый английский язык, мистерис Дик Торн наняла бы меня. Ей стоило бы только взглянуть на мои бумаги и аттестаты». Тут Лоран хлопнул по карману своего пальто, в котором лежали эти документы. Механик перестал расспрашивать и, раскланившись, вышел из погребка. Пройдя несколько шагов, он вдруг остановился. «Что с тобой?» — спросил Жан-Жиди. «У вас руки ловкие?» — спросил его Рене. «Еще бы! Но почему вы спрашиваете? Вы можете, встретив кого-нибудь на улице, так ловко вытащить у него бумажник, что он и не заметит?» «Ничего не может быть легче. Это моя специальность. Как бы достать бумажник лакея, с которым я сейчас разговаривал?» «Он набит банковскими билетами?» «Нет. Лучше. В нем бумаги и аттестаты этого молодца. Зачем они тебе?» «Я вам объясню это после. Теперь надо не говорить, а действовать. Мне нужны бумаги этого Лорана. Пусть он выйдет, и они твои. Так смотрите же, я теперь уйду. У меня есть спешное дело. Где мы сойдемся?» «У дяди Лупия в серебряной бочке». «В котором часу?» «Не могу сказать заранее. Кто первый придет, пускай ждет другого». «Ладно». Рене Мулен ушел быстрым шагом. На Лондонской улице ему попался фиакр. Он вскочил в него и крикнул кучеру. «Королевская площадь номер 24. Скорее, 10 су на водку». Жан-Жиди смотрел, разинув рот, вслед уходящему механику. «На кой черт ему эти бумаги?» — мысленно повторил он. Вдруг его осенила блестящая идея. Он улыбнулся с довольным видом и прошептал, ударив себя по лбу. «А ведь он хитер, очень хитер. Право, хорошо, что я взял его в товарищи». Жан Жиди перешел улицу и стал на другой стороне ждать выхода Лорана, прохаживаясь взад и вперед по тротуару. Прошло четверть часа. Бандит начинал уже терять терпение, видя сквозь стеклянную дверь погребка, что Лоран все еще разговаривает с хозяином. Наконец, тот распрощался и пошел к дверям. «Ну, теперь надо смотреть в оба», — подумал Жан Жиди. «Пока подождем еще, выждем минуту поудобнее». С этими мыслями он двинулся вслед уходившему Лорану, который, видимо, торопился. Слуга прошел Амстердамскую улицу и вышел на Сен-Лазарский вокзал, что очень смутило старого бандита. «Если он уедет, — проворчал он, — я обворован. Лучше было рискнуть и попробовать раньше». Он тоже вошел в вокзал. Окинув взглядом кассы, у которых толпился народ, он заметил Лорана у кассы Энгиенской линии. «Ну, это неплохо», — подумал он. «Мой молодчик пойдет в пассажирский зал. Надо устроить так, чтобы встретить его на ступенях». И он поспешно сбежал на одну из лестниц, ведущих в зал верхнего этажа. На верхней площадке, где сходятся все лестницы, он остановился и обернулся. Вскоре он увидел Лорана, идущего, опустив голову, разламывая свой билет на две части, так как это были билеты на оба конца на одну из станций линии. Жан Жиди спустился вниз по лестнице, делая вид, что он куда-то спешит. Две ступени отделяли его от слуги, когда он вдруг оступился, потерял равновесие и неминуемо слетел бы вниз, рискуя переломать кости, если бы не успел ухватиться за Лорана, который машинально протянул вперед руки, чтобы поддержать его. «Ах, извините, пожалуйста», — воскликнул бандит, — «не ушиб ли я вас?» Удар колокола дал знать Лорану, что он должен спешить. Он бросился по лестнице и исчез, в то время как Жан Жиди с торжественным видом пошел вниз, пряча за пазуху бумажник слуги, который он вытащил с ловкостью выше всяких похвал. Совершив этот подвиг, он, понятно, не задержался на вокзале и сразу же направился в серебряную бочку ждать Рене Мулена. Чтобы убить время, он пил кружку за кружкой пива, курил трубку и читал судебную газету, отыскивая в ней какую-нибудь новую штуку. Прошло 2 часа, а Рене все еще не появлялся. Наконец дверь открылась, может быть, 20-й раз. Жан Жиди начинал нервничать. Человек, вошедший в эту минуту в кабак дяди Лупия, казался странным явлением в подобном месте. На нем был самый парадный костюм, новый, с иголочки, черный фрак и черный жилет, ослепительно белой рубашки. Белый галстук, лакированные сапоги, высокая шелковая шляпа. Длинные английские бакенбарды украшали его лицо. На левой руке он нес легкое пальто. Каково было удивление Жана Жиди, когда этот изящный джентльмен подошел к его столу и сел, глядя на него с улыбкой. Только тут бандит узнал, что это был Рене Мулен, ставший неузнаваемым благодаря своему переодеванию. «Как!» — закричал он. «Да это ты, старина! Вот не узнал-то! Право, я мог бы пройти мимо тебя 10 раз и не узнать. У тебя вид новобрачного. Или мэтр дотеля. И еще какого! Лоран просто нищий по сравнению с тобой. Бумажник у вас? Конечно. Ведь ты сказал, что он тебе нужен. Вот он. Я еще и не открывал его. Посмотрим, что там внутри». В бумажнике оказались разные бумаги. Метрическое свидетельство, свидетельство об увольнении с военной службы и повальные аттестаты, выданные Лорану во многих богатых домах, где им не могли нахвалиться. «С этим, — прошептал Рене, — я могу смело идти к мистерис Дикторн». «Я понял твой план, — сказал Жан Жиди, — и вы находите его хорошим? Превосходным. Но только как ты сладишь со службой? Слажу. Если мне будут поручены приготовления к празднику, который хочет дать мистерис Дикторн, то вы сами увидите, как я буду действовать». «Я?» — удивился Жан Жиди. «Ты меня хочешь взять в лакей? Да я не сумею как следует и ливреи-то носить. У меня такой голодный и тощий вид». «Будьте спокойны. Если все пойдет, как я надеюсь, я приготовлю вам эффектную роль». «А-а-а-ба! Ну, да будет. Мы переговорим об этом, когда я буду метрдотелем мистрис Дикторн. Рене принялся снова рыться в бумажнике. «Что ты еще ищешь?» — спросил Жан Жиди. «Адрес Лорана. Да вот он. Тут письмо, адресованное ему Венсен. Зачем тебе его адрес?» «Я хочу послать ему вот это», — ответил Рене, показывая Жану 100-франковый билет, найденный им в одном из отделений бумажника. «Отдать ему деньги?» — удивился бандит. «Вот глупость-то. Поделимся лучше». Рене Мулен пожал плечами. «Глупая голова», — сказал он. «Разве вы не понимаете, что Лоран завтра же напечатает в газетах о пропаже бумажника с деньгами и бумагами? Я неминуемо был бы обвинен в краже, так как я воспользуюсь бумагами. Нет, я сегодня же пошлю деньги Лорану и напишу ему, что он найдет свои бумаги в том погребке, где мы его видели». «Он там будет?» «Конечно. Я сам отнесу их туда, после того, как применю их в дело, само собой разумеется». Жан Жиди пришел в восхищение и закричал, ударив Рене по плечу. «Черт возьми, товарищ, да ты хитрее старой обезьяны! Кто бы мог ожидать от тебя этого?» «Это что? Вы не то еще увидите. Идемте, я вот только попрощаюсь с дядей Лупиа». Рене Мулен действительно ограничился тем, что пожал руку хозяину серебряной бочки, объяснил ему свой парадный костюм тем, что он приглашен на свадьбу, и вышел вместе с Жаном Жиди. «Куда ты теперь идешь?» — спросил его бандит. «Вы не догадываетесь?» «Может быть, на Берлинскую улицу?» «Именно. Я говорю по-английски, как англичанин, и хочу предложить свои услуги мистерис Дикторн». 10 минут спустя Рене Мулен, оставив Жана Жиди на улице, решительно звонил у дверей отеля Клодии Варни.